Сюжет у них был примерно одинаковым. Люди в звериных шкурах с грубыми дубинами и копьями из заостренных палок охотились на огромных животных. Особенно эпично выглядела погоня за ревущими в хоботы мамонтами. Да, они не обитали в тех краях, но кого это волнует? Закон крутизны. Постепенно картина менялась. Перед обитаемыми пещерами вспыхнули жаркие костры, люди научились возделывать землю. Вонючие шкуры заменила грубая одежда. Изобретение колеса, выплавка металлов, строительство городов, покоряющие другие континенты корабли, ведомые отважными первооткрывателями. Паровой двигатель, воздушный шар, радио, самолет, полет в космос. Всего за 5 минут Андрей органично передал всю историю человечества от каменного века до современного мира, который символизировала Вика. Ослепительно красивая рыжая девушка предстала перед зрителями в комбинезоне виртуальной реальности, недавно ставшей настоящей сенсацией. Наша свадьба почти моментально исчезла со страниц светской хроники. Теперь все мечтали получить заветную черную коробочку с логотипом нашей корпорации. Вот почему образ Вики должен был произвести настоящий фурор. Девушка с хитрой улыбкой щелкнула пальцами, и Хабаровск за ее спиной сменился на лавовый остров, откуда я спасал ее во время недавней церемонии. Новый щелчок перенес зрителей в центр жестокого сражения с роем. Жуки штурмовали неприступную крепость под огнем сотен легионеров. С третьим щелчком мы оказались в космосе, где космический флот столкнулся с ордой гигантских чудовищ. Дальше мы показали кадры осваивающих экзоскелеты строителей, выдающие аккуратные слитки мусорные переработчики, работающие от тухлой селедки биореактор. Финалом послужили гвардейцы в шортах, играющие в волейбол с помощью наших киберпротезов. Их 10-метровые прыжки вместе со счастливыми лицами особенно впечатляли на фоне старых снимков в инвалидных креслах. Вот камера вернулась на Вику. Сверкая идеальной улыбкой, она с настоящим вдохновением произнесла красивую речь. Думаете, увиденная вами, виртуальная реальность, реклама очередной игры? А вот и нет. Я Виктория Покровская, в девичестве Устинова. Рада представить вам самый что ни на есть настоящий мир. Корпорация «Легион» стоит на острие прогресса. Всего за год мы добились ошеломляющих успехов в целом ряде инновационных технологических направлений. Присоединяйтесь к нам, вместе мы построим лучшее будущее. Изначально Андрей предлагал написать долгую речь с подробным перечислением всех перспектив. Я напомнил и про золотое правило рекламы. Она должна привлечь внимание и заинтересовать, а не ввергнуть в скуку. Достаточно симпатичной мордашки и крутых кадров. Кто действительно заинтересуется, узнает всю информацию на сайте. Там мы подробно расписали базовые условия. Помощь с оформлением рабочих виз, полное обеспечение во время переезда, зарплаты от 300 тысяч рублей. Кандидаты могли получить индивидуальное предложение, пройдя разработанный Андреем тест. Я планировал набирать лучших из лучших, а их не заманить обещанием миски риса и кашкожины в далеком будущем. Реакция Мэй показала, что я попал в точку. В ее глазах появилось новое чувство, она будто увидела меня с другой стороны. И хорошо, осознание важности нашего дела поможет ей быстрее влиться в коллектив. Пока китаянка предпочитала работать в одиночестве, она охотно откликалась, когда к ней обращались за помощью, однако сама не проявляла инициативы. «Ты молодец!» Погладил довольную Вику по мягким волосам. «Эй, она всего лишь прочитала на камеру написанный мной текст. А кто придумал сценарий, создал всю графику, смонтировал ролик, занимается рекламой?» В голосе Андрея послышалась нешуточная обида. «Я не отрицаю заслуг нашей звезды, лишь прошу не забыть о моих. Ты тоже молодец, не стал с ним спорить. Мне спуститься погладить тебя по серверу, еще чего не хватало», — фыркнул он, явно подобрев. «Без меня вы бы точно не справились. Ладно, присмотрю за раскруткой, а то там агрегаторы опять чудят. Не скучайте. На мой взгляд, у нас получился отличный ролик. Пойдем спать». Вика потянулась на диване совсем как довольная кошка. Ее тон ясно говорил, что сон мне пока не светит. «Я бы что-нибудь посмотрела». Будто в противовес своим словам, Лалька сладко зевнула. «Давно мы не собирались все вместе». Рыжая неожиданно легко уступила мелкой, купилась на ее милоту. Посовещавшись, включили популярную дораму, идеальный выбор для спокойного семейного вечера. Провожая девушек в кровать, я ловко сбежал от рассерженной Вики, сославшись на неотложные дела. Но Ура внезапно попросила о встрече. Нерлянка прямо сейчас летела к нам на шаттле. «Ты вот так просто говоришь, что бросаешь своих жен ради другой девушки. Вдруг прищурилась она. Не страшно, а чего мне бояться? Делано удивился я. Блин, если она сейчас закатит сцену ревности, дело швах, брак действительно меняет женщин. Блин, ты такой скучный, надулась Вика. Любой другой на твоем месте испугался бы, начал оправдываться, и тут я бы рассмеялась и великодушно отпустила тебя по делам. Будь я как все, ты бы не вышла за меня замуж. Подмигнув глубоко задумавшейся девушке, быстро поцеловал всю троицу и был таков. Ночью на улице было очень хорошо, летняя жара спала, уступив место приятной прохладе, слышались мелодичные трели сверчков. Обычно достающие комары не долетали до меня, на лету сбиваемые нанороботами. Колония понемногу восстанавливалась после столкновения с магическим медведем, позволяя не думать о всяких неприятных мелочах. Шаттл материализовался посреди специально построенной для него площадки. Трап бесшумно опустился, являя нерлянку в обычном комбинезоне. Из-за отсутствия очередного человека, которому было необходимо открыть правду о легионе, Нуура обошлась без пафосного шипения и бьющего отовсюду белого тумана. «Привет, Цезарь», — слабо улыбнулась она, спускаясь мне навстречу. «Поздравляю с радостным событием. Ты счастлив?» «Конечно», — невольно вспомнил древний анекдот про «нельзя жалеть». «А вот у тебя что-то грустный вид. Не хочешь чаю? Нам его столько надарили. Можно свой магазин открывать». «Почему нет?» — слегка пожала плечами девушка, отправившись за мной. Она полностью погрузилась в невеселые мысли, а я не торопил ее. «Сама все расскажет, когда решит. Мои гвардейцы пока не готовы к рассказам про Нерлян». Под прикрытием нанороботов мы спустились в мастерскую Рокси, где она оборудовала себе кухонный уголок. «Хороший чай, пачка медовых пряников и сгущенка. Много ли нужно для счастья?» Сделав большой глоток, Нуура шумно выдохнула, посмотрев на меня огромными глазами. «У меня есть к тебе личная просьба». Она снова замолчала, спрятав лицо за кружкой. «Извини, сложно выговорить. Смелее, я не кусаюсь, если не попросит». Старая шутка сработала. Чуть улыбнувшись, нерлянка резко выдохнула, будто бросившись в омут с головой. «Ты не мог бы одолжить мне миллион кредитов?» Нуура вдруг зачастила, не давая мне вставить и слова. «Я все верну. Буду работать днем и ночью. Сделаю тебя самым популярным легионером в истории. Могу». Я прервал ее, приложив палец к губам. Девушка вздрогнула, на мгновение вспомнив о вроде бы побежденной боязни микробов, и вдруг разрыдалась. «Приехали, блин. Что делать в таких ситуациях? Будить Вику? Нет уж, сам справлюсь, не маленький». Нуура долго не могла успокоиться. Я не торопил ее, давая излить все накопившиеся внутри эмоции, а их было немало. Она прижалась к моей груди, заливая рубашку слезами, а я гладил ее по напряженной спине. Постепенно девушке удалось расслабиться, она с явной неохотой отодвинулась, уставившись на меня блестящими глазами. Молча налил ей новую чашку с 4 ложками сахара, подождал, пока она выпьет все большими глотками, и мягко улыбнулся. «Рассказывай, что случилось, постараюсь помочь. Миллион вообще не проблема, ты заработала гораздо больше, раскручивая наши каналы. Спасибо», — выдохнула она, мгновенно стиснув в мощных объятиях. «А неплохо». Но урожала почти с силой валькирии, и это было ее родное тело. «Я хотела оплатить эвакуацию своей семьи, пока не стало слишком поздно». «В смысле, Рой добрался до вас раньше прогнозного времени? Вот это очень плохие новости. Тогда информацию про 10 лет можно выбросить в мусорку. Придется потратиться на разведывательные зонды, оплатить сканер помощнее». «Нет». Нуура одним словом оборвала разворачивающийся ход мыслей. «Дело в другом». Она поведала печальную историю. На Нерли совершенно внезапно вспыхнула эпидемия, источником которой послужила малонаселенная горная провинция. Поначалу болезнь не восприняли всерьез, а потом стало слишком поздно. Она распространялась с пугающей скоростью, всего за 3 месяца охватив половину планеты. Последствия тоже были ужасными, особенно зашкаливающая смертность. Оставшиеся в живых получали страшный удар по организму. Существующие лекарства не помогали, работали лишь универсальные вакцины легиона. Но вот беда, до эпидемии они стоили около 1000 кредитов, теперь же благодаря задравшим цены барыгам они начинались от 10. Самое паршивое, универсальная вакцина не давала иммунитет, то есть вылечившись раз, можно было легко заболеть на следующий же день. «Очень похоже на диверсию Белого Роя», — вздохнул я. «Что предпринимает ваше правительство? У нас никто не искал диверсантов, все началось слишком быстро». Чиновники стараются что-то делать, но выходит у них не очень», — поморщилась девушка. «Объявили глобальный карантин, так сразу нашлись идиоты, которые не поверили в болезнь. Они сознательно выходили на улицу, заражали других, нападали на полицейских, разгромили лаборатории. Сейчас процесс не остановить, мы не успеем разработать вакцину. В течение года мой родной мир вымрет, и мне станет некуда возвращаться. Вот хочу перевести родных на землю, надеюсь, твое предложение о доме в уединенном месте в силе. Разумеется, но это не дело. Мы не можем допустить уничтожения целого мира. Нирл не скоро оправится от подобной опустошительной эпидемии и станет легкой добычей. Мои подозрения о вмешательстве Белого Роя становились все сильнее. Кстати, что с вашим флотом? Вояки реквизировали половину кораблей, сидят на орбите и боятся любого чиха. Остальные растащили чиновники, богатеи и успешные легионеры, невесело усмехнулась Нирлянка. Много тех, кто пытается помогать, но их не хватает. Мы обречены. Это далеко не первая невозможная миссия на моем счету. Подожди немного, мне нужно сделать пару звонков. На всякий случай показав, где здесь туалет, оставил Нуру в компании медовых пряников. Развернув перед собой интерфейс, погрузился в изучение вопроса. На Нерли хватало легионеров, многие пытались помочь умирающей планете, организовывали благотворительные сборы на изучение болезни и разработки специализированной вакцины. К сожалению, они были не очень популярны, и с распространением эпидемии все больше людей переходило на заботу о себе, некоторые даже присваивали себе накопленные донаты, уроды. Система не предлагала помощь, корпорацию мало заботили проблемы работников. Я сам подал запрос и поморщился от желаемой суммы. 10 миллиардов кредитов за быстрое исследование под ключ, полный идиотизм. Нужен другой подход. Трой сильно удивился моему звонку, мы с ним редко общались вне миссии. Легионер обнаружился примерно там, где я и ждал, в окружении льнущих к нему дриад. Он сидел в одних трусах на кожаном диване, с каждой стороны прижимая к себе по красавице, на шее висела цветочная гирлянда. Андрей с хихиканьем подсказал, что Вайпер сейчас на задании, вот парень и отрывался, пока мог. «Что случилось, босс?» — весело спросил он. Улыбка слегка померкла, когда я описал поставленную задачу. «Аво, звучит как полная хрень. Я не могу допустить гибели ближайших адекватных соседей. В отличие от Эльса и Фурса, Нирл выглядел более-менее нормальным миром, с которым можно объединить усилия по отражению атаки Роя. Конечно, это был публичный повод, на самом деле я хотел помочь Нуре. В отличие от твоей расы, они не могут ждать. Можешь связаться с учеными, которым мы относили данные с Ферратуса. Думаю, они попросят меньше, чем Легион. Это точно. Простите, дамы, долг зовет», — усмехнулся хакер, с явным сожалением выбираясь из объятий расстроенных дриад. «Я сразу же напишу кис-кису, дам знать, когда появятся новости». На мгновение я подумал, что он надо мной издевается, но потом действительно вспомнил, примерно так звали крысолюда, с которым мы общались на планете с бушующими ядовитыми штормами. Дальше я связался с Фридрихом. Птыц не особо оценил мою идею, но не стал спорить, наоборот, подсказав мне список нужных действий. Всего за час мы зарегистрировали благотворительную инициативу по спасению Нирла, а ведь в норме это заняло бы недели. Финтерианец в очередной раз доказал, что мы не зря наняли его своим управляющим. А там и Трой прислал сообщение. Они согласны, предварительно первый этап исследования оценили в 250 миллионов. Сколько всего понадобится, остается загадкой века. Обещают создать готовую вакцину, которую можно легко синтезировать с учетом технологического развития Нирла. Она вылечит болезнь и даст иммунитет. Зашибись, осталось собрать нужную сумму. Ученые согласились начать работу под обещание оплаты. Они создали простейшую миссию – доставить образец болезни с Нирла на орбитальную станцию. Кто-то из их легионеров сразу подорвался. Я тоже не собирался сидеть без дела. Возвращайся на станцию, постарайся отдохнуть. Машинально погладил смотревшую в одну точку Нуру по ладони. Та слегка вздрогнула, не спеша убирать руку. Я дам знать, когда появятся новости. Хорошо, у меня все равно накопились дела. Слабо улыбнувшись, Нирлянка отправилась к шаттлу. Никогда не видел ее такой печальной и растерянной. Мы это обязательно исправим. Написав сообщение Вике, устроился в специальной комнате для миссии. Ничего особенного, продвинутая система вентиляции, удобная кровать с ортопедическим матрасом и питательный браслет. Оказавшись в персональном пространстве, выбрал лучшую боевую оболочку, покрасив ее в цвета центурии. Нужно было записать обращение к команде, прежде чем идти сражаться. «Всем привет! У моей хорошей подруги Нуоры беда, ее планету поразила жестокая эпидемия. Если не предпринять меры, вымрет целый мир. Универсальные лекарства не помогают, нужна специализированная разработка. Я открываю благотворительный сбор, за вычетом расходов вся прибыль с миссии пойдет на пополнение счета для оплаты исследований. Я собираюсь сражаться с Роем, пока не наберется нужная сумма. Никого не принуждаю, но буду рад, если кто-то присоединится ко мне, вместе мы справимся быстрее и тем самым спасем больше жизней». Не дожидаясь ответов, я выбрал первую же подходящую миссию и отправился на защиту аванпоста на Гладиусе. Импровизированный марафон начался. Глава 8. Защита аванпоста стала первой ласточкой. 700 тысяч заработанных кредитов казались каплей в море на фоне необходимой суммы, но с помощью центурии я собирался превратить слабенький поток в настоящий водопад. На мой призыв откликнулось гораздо больше людей, чем я ожидал. Центурия в почти полном составе, а также другие команды, включая амазонок под предводительством Вайпер. Помимо них участие в благотворительном сборе приняли незнакомые отряды и целая группа клинков войны. Последние считались звездами галактического масштаба, после первой же их миссии количество донатов выросло в 5 раз. Единственным, кто выступил резко против, был Свин. Он прислал мне длинное сообщение, из которого я по привычке прочитал сделанную Андреем краткую выжимку. «Хрю, не делай этого. Комиссия менеджеров тоже уйдет на благотворительность, хрю, я не протяну без денежек». Не поленился и отправил Свину ответ с лекцией на тему «Нельзя быть настолько жадным, если что-то не устраивает, можешь искать себе других легионеров». Наверное, он пожаловался кому-то из своих коллег, потому что другие менеджеры буквально засыпали меня предложениями перейти к ним вместе с друзьями. Нам обещали разные блага от эксклюзивных рекламных контрактов до перевода половины своей комиссии. Не стал вникать в детали, некогда, нужно жуков убивать. «Ну и страшные же ты», — весело фыркнула Фокси, глядя на меня в новой боевой оболочке. Полужученное тело действительно выглядело не очень красиво, в отличие от изящной девушки с лисьим хвостом, севшей на место по правую руку. Мы летели в десантном шаттле к точке высадки. «Не всем повезло со стартовыми параметрами», — усмехнулся я, имея в виду высокие физические характеристики фурсов. «Хорошо, что Легион позволяет исправить ситуацию. Можно подумать, мы были красавицами во время тренировок с Серафиной». Валькирии досталось места слева. Она сосредоточенно проверяла пулемет. «Я тоже не в восторге от новой внешности, но ты сама видела, на что способны те оболочки». «Да я и не спорю», — слегка пожала плечами фурсианка. «Но ведь можно было сделать что-то покрасивее. Полукровки едва вышли на рынок. Позже разработчики наверняка добавят возможность кастомизации косметики, не станут же они упускать долю рынка. Мне было проще поверить в честного чиновника, чем в отказавшегося от прибыли корпората. Пока обходимся тем, что есть. Зато вы очень красивые». Девушки одновременно захихикали, демонстрируя резко улучшившееся настроение, да и остальные члены отряда заулыбались. «Я взял с собой 10 центурионов, мы летели выполнять боевую миссию ранга А. Другие члены команды тоже разбились на небольшие группы, выбирая несложные прибыльные задания. Мы должны были собирать кредиты с максимальной эффективностью. Кстати, почему только Цезарь в новом теле?» — спросил Рика, один из троицы фурсов. «Мы же тоже с ними хорошо освоились. Разве вы успели пройти обучающий курс?» Настала моя очередь удивляться, вроде отправил их туда совсем недавно. Экзамены не сдали, но с управлением разобрались, первые бои прошли нормально. Кролик пожал плечами, стараясь копировать мою манеру общения. Выглядело странно. «Предлагаю попробовать в следующей миссии. Можем отдельно, вдруг боишься потерять 100%. С каких пор я гонюсь за рейтингом?» — спросил под тихие смешки других членов команды. «Раз говоришь, что вы готовы, проверим. Пойдем сразу на королеву», — завыла сирена, сообщая о приближении к точке высадки. Впрочем, половина сгоревшего в плазменном взрыве десантного отсека послужила очень наглядным сигналом. Я выбил удерживающие крепления, отправляясь в свободный полет. От красивого падения меня спасли раскрывшиеся крылья. Остальным легионерам повезло меньше, они полетели вниз в стремительно теряющем высоту горящем шаттле. Автопилот не справился с управлением, машина врезалась в скалу, скрывшись под ярким взрывом. Да уж, миллион утерянного снаряжения на ровном месте, тяжело вздохнул, машинально проверив прикрепленные к поясу бомбы. Прятавшиеся внизу плазмоиды наполовину выкопались из-под земли, сбивая многочисленные десантные корабли. Нужно проредить жученые зенитки, пока все не обернулось катастрофой. Я бросился исправлять недоработку разведки, спокойно пролетая через заслоны из стрекоз с бритвенно-острыми крыльями и светлячков-самоубийц. К сожалению, местная королева оказалась достаточно умна, чтобы быстро определить источник угрозы. Я успел взорвать всего 5 плазмоидов, когда ко мне со всех сторон хлынули сотни летающих жуков. Сражаться с ними было бесполезно, поэтому я на всей доступной скорости бросился к 6 плазмоиду, одновременно послав ракету в 7-го. Двойной успех. Облепленная светляками оболочка полукровки хорошо держалась благодаря усиленной броне, пока жуки не сообразили отвести меня в сторону. Взрыв, темнота и приятные строчки о дополнительной премии за уничтожение приоритетных целей. Команда ждала меня в ангаре. Если бы не подсвеченные интерфейсом имена, я бы никого не узнал в одинаковых жученых телах. Ребята воспользовались передышкой, чтобы поменять оболочки и подобрать соответствующее снаряжение. «Недолго же ты держался», — рассмеялась Валькирия, похлопав меня по плечу. «Их было слишком много», — быстро сообразили. Осматривая хорошо державшихся легионеров, с удовлетворением кивнул. «Вместе мы наведем там шороха, погнали». Несмотря на браваду Рика, большинство легионеров управляли новыми оболочками хуже меня. Тем не менее они вполне прилично летали, и сражение пошло гораздо веселее. Жуки не сразу находили источник новой угрозы, и мы хорошо убивали плазмоидов, пока летуны не набрасывались на очередную жертву. Постепенно жучиная ПВО ослабла, все больше шаттлов успешно высаживали десант на перепаханную взрывами землю. Другие легионеры вступали в бой с королевской гвардией, шаг за шагом отвоевывая плацдарм. Разобравшись с последним плазмоидом, наша десятка приземлилась в относительном тылу. Для поиска королевы в темных пещерах требовалось другое снаряжение, можно было перевести дух в ожидании заказанной доставки. Наконец-то, Валькирия упала прямо на обугленную тушу мелкого плазмоида, с наслаждением раскинув руки и ноги. «У меня с непривычки все болит, шутка ли, 4 часа в воздухе. Вот почему тренировки важны», – проворчал я, ощущая схожую усталость. Полукровки оставались чужеродными для наших сознаний, что давало о себе знать в длительных сражениях. Тем не менее, даже в самых жестоких сценариях Балтамора новые тела и близко не показывали тех же побочек, что скоростные оболочки. Ученые корпоратов проделали неплохую работу над ошибками. «Мы учимся прямо в бою. Плохо, что ли? Хорошо же», — высказался Рика, застыв в героической позе под хихиканье брата и сестры. Он держал тяжелую штурмовую винтовку на сгибе локтя, готовый встретить любого жука. Ему никто не ответил, центурионы пользовались возможностью перевести дыхание. Уничтожение плазмоидов принесло нам почти 3 миллиона кредитов, из которых половина ушла на компенсацию потерянного снаряжения. Пока миссия проходила не особенно выгодно, но все должно окупиться убийством королевы. Наконец-то, Фокси махнула хвостом в сторону целой флотилии грузовых шаттлов под охраной специальных кораблей сопровождения. Не терпится наконец покончить с этой миссией. Кому-то показалась отличная идея повесить на базовый корпус по 8 турелей для расстрела мелких жуков. Из-за перегруза наши корабли становились легкой целью для плазмоидов, однако без них эти штуки неплохо справлялись с летающими жуками. «Мы только начали», — вздохнула Валькирия, с неохотой поднимаясь с нагретого места. «Даже если быстро завалим королеву, просто пойдем на следующую. У нас же марафон. Участие – дело добровольное», – напомнил им, подавая сигнал дронам-доставщикам, прибывшим вместе с подкреплением. «Ой, да хватит уже, не то действительно соглашусь уйти отдыхать в спа», – раздраженно фыркнула Эльсика. «Кажется, ей не очень понравилось летать на собственных крыльях. Мы поменяли винтовки на штурмовые дробовики», запаслись большим количеством гранат, патронов и не забыли про плазменный бур, чтобы выкопаться из-под завалов. Не обращая внимания на любопытные взгляды других легионеров, наш десяток полукровок смело нырнул в ближайший темный тоннель. Поиск прячущейся королевы – это всегда лотерея, никогда не знаешь, кому именно повезет. В этот раз фортуна повернулась к нам нужным местом. Трой обнаружил характерные следы, уходящие в темный, глубокий тоннель. Посмотрев на них, я повел отряд в противоположную сторону, слишком явная обманка. Опыт не подвел, тварь пряталась у поверхности за секретным проходом. Его хорошо замаскировали, сканеры не обнаруживали пустоты, внешне перед нами была самая обычная стена. Традиционными методами мы бы вряд ли обнаружили убежище. Вот чего королева точно не ожидала, так это расстрела стен из дробовиков и пулеметов. Разрывные пули выбивали из скал огромные куски породы, пока наконец за очередным залпом не обнаружилась пустота. Оттуда сразу же вылез черный жук с непробиваемым панцирем. Издав громкое разъяренное шипение, он набросился на отряд. «Твою мать, мы заманаемся его нагревать!» В сердцах выкрикнула валькирия, с огромной скоростью швыряя гранаты в королевского гвардейца. Эльсика пыталась забросить их в распахнутую пасть, но мощные заостренные лапы ловко отбивали металлические шарики. Внешние взрывы не причиняли твари особого вреда, как и обрушившийся град выстрелов других центурионов. Мы сражались в относительно большой пещере примерно километровой длины, что давало немного пространства для маневра. Именно немного. За первую минуту отряд не понес потерь в основном из-за тупости жука. Он набрасывался на ближайшего легионера, и тот просто убегал, пока остальные обстреливали тварь в тщетных попытках найти слабое место. Гвардеец быстро менял цель на кого-то другого и бегал по кругу, пока я пытался придумать способ убить его. Полный бред. Наше оружие не могло пробить его панцирь, и у него будто не было слабых мест. Всем прекратить огонь. Из-за спешки я принял непростое решение. Занятая сражением на поверхности королева в любом момент могла обратить внимание на возню у порога собственного убежища. Она или возьмет жука под прямой контроль, последовательно перебив отряд, или сбежит. Даже не знаю, что из перечисленного хуже. Когда он бросится за мной, идете в тоннель. Вэл, принимай командование. С ума сошел, а впрочем, чему я удивляюсь. Эльсика весело хихикнула, опуская раскаленный ствол. «Все слышали, я теперь главная. Забиваемся в тот угол». Пользуясь преимуществом в скорости, я подскочил к гвардейцу практически в упор. За пару секунд разрядив метлу в черного жука, швырнул в него оставшиеся гранаты, одновременно закричав: «Слабо поймать меня, уродец!» Расчет сработал, он бросился за мной. Вряд ли дело в обиде. Опять отреагировал на ближайшую угрозу. Уворачиваясь от мощных лап, добрался до выхода, не забывая стрелять себе за спину. Чем позже тварь вспомнит о миссии защищать королеву, тем лучше. Я сознательно жертвовал собой, выигрывая ребятам время. Валькирия не подведет. Жук-гвардеец пару раз дергался в обратном направлении. Я с трудом перетягивал его внимание на себя, приближаясь в упор. Подобный риск не мог вечно оставаться безнаказанным. В один не самый прекрасный момент я не заметил летящие сбоку ноги. Мощный удар впечатал меня в стену, заостренная лапа насквозь пробила обманчиво прочную оболочку полукровки, пришпилив к стене. В тот миг я ощутил себя наколотым на булавку жуком. Смахнув с интерфейса многочисленные красные уведомления, активировал самоуничтожение. Небольшой реактор Вайда вошел в режим перегрузки, собираясь выплеснуть наружу всю свою мощь. Жаль, гвардеец не стал меня жрать. Следующий удар разделил мою тушку на две неравные части, рухнувшие на землю вдалеке друг от друга. Успел заметить бросившегося на зов королевы жука. Яркая вспышка с последовавшим за ней оглушительным грохотом вернули хорошее настроение. Я встретил довольной улыбкой хлынувшую на меня плазменную волну. Мы справились. Едва я выбрался из капсулы в башне легиона на Гладиусе, угодил в крепкие тиски валькирии. Оставалось лишь порадоваться, что Эльсика перешла в любимое тело синекожей красотки. Обниматься с уродливым жуком было бы довольно неприятно. Королева нашлась в соседнем зале, почти без охраны. Тройняшки пробили коридор через кучку улучшенных арахнидов, и я лично активировала бомбу. Система засчитала убийство. Не понимаю, почему она пряталась там без охраны, это же лишено логики. Фокси с завистью следила за нами чуть издалека. Поманив лисичку легким движением пальцев, покрепче сжал обеих девушек. «Ха-ха-ха, задушишь же! Вы молодцы!» — похвалил сразу всю команду, собравшуюся на безопасном расстоянии. «Вдруг их захочу обнять?» Жаль, не получилось уничтожить того огромного жука, он выглядел очень дорогим. Лисичка шумно втянула воздух. Почти наверняка гвардеец уцелел при взрыве, или он сбежит, или ценный трофей получит другая команда. И все же, почему она была там практически одна? Королевы, индивидуалистки, каждая действует по своей тактике. Это предпочитала прятаться, не самая плохая идея. Тех, кто окружает себя большими стаями, быстро находит по издаваемому шуму. Закончив сеанс объятий, оперся спиной о ближайшую стену. Голова слегка болела, но ничего серьезного, можно продолжать марафон. Сейчас подберу следующую миссию. Может, перерыв? Предложил Бакс, второй из кроликов-тройняшек. У меня шарики за ролики заезжают, пиво должно помочь прояснить голову. Я никого не держу, напомнил всем сразу. Кто устал, идите отдыхать, измотанный легионер может подвести всю команду. Да ладно тебе, Цезарь, мы только начали. Валькирия ударила меня кулаком в грудь. В какую задницу нас отправит на этот раз? Прикрыв глаза, приступил к поиску. За успешное уничтожение королевы и зачистку плазмоидов мы заработали почти 4 миллиона. Космическая сумма, ставшая очередной каплей в неторопливо наполняющемся море. Проигнорировав парочку неплохих вариантов по борьбе с накатывающими на аванпосты приливами, я присоединился к штурму укрепленного горного перевала. С высокой вероятностью там скрывалась очередная королева, за убийство которых хорошо платили. Имелся и другой мотив. Чем больше мы завалим этих тварей, тем скорее освободим Гладиус. Легион вел наступление по всем фронтам, методично преодолевая отчаянное сопротивление роя. Было тяжело, мы провели в бесконечных сражениях почти 40 часов. Я постоянно куда-то бежал, в кого-то стрелял и что-то взрывал, не забывая направлять отряд. Нам удалось убить двух королев, но затем пошла настоящая полоса неудач, чуть было не заведшая отряд в минус. Тогда я поменял подход, присоединившись к ликвидаторам приливов. Плазмоиды, джаггернауты, гигантские гориллы, мутировавшие крокодилы, плюющиеся кислотой летающие ящеры, мы безжалостно уничтожали крупных тварей, собирая с них богатый урожай драгоценных кредитов. Центурионы сражались практически безукоризненно, иногда кто-то возвращался в Реал, но ему всегда находилась замена. Валькирия с Фокси ни разу не отлучились, пройдя весь тяжелый путь вместе со мной. Перерыв 15 минут, объявил я, вновь возвращаясь в поднадоевший зал репликации. Голова сильно гудела, нужно было дать мозгу немного разгрузиться. Другие легионеры выбирались из капсулы и садились прямо на холодный пол, непорядок. Надо бы арендовать себе отдельное помещение и обставить его для короткого отдыха. Охренеть, у нашего стрима почти 100 тысяч зрителей. Трой присоединился на третьей миссии, закончив командовать защитой отдаленного аванпоста. Я послал туда хакера вместе с 25 легионерами и 1000 роботов, и все равно их чуть не продавили жуки. Зато настреляли почти 3 миллиона. Вот же кому-то делать нечего. Они активно донатят, ради такого можно потерпеть. Я не боялся сказать что-то не то. Стрим распространялся исключительно на бои без голосовых реплик. У кого-то есть пожелание на следующую миссию. Пусть она пройдет в борделе, предложил Рико под тихие смешки других легионеров. Серьезно, я бы сейчас сбросил напряжение и снова как огурчик. Сходи передохни, насмешливо улыбнулась Фокси. Лисичка заметно приободрилась, одарив травоядного сородича полным превосходства взглядом. Никто не осудит тебя за недостаток выносливости. Эй, я не устал, не считай меня слабаком. Он надулся в смертельной обиде. Хорошо, что не полез в драку. Я не вмешивался. Ничего особенного. Обычный обмен любезностями среди боевых товарищей. Эх, 15 минут отдыха пролетели незаметно, пора снова в бой. Напоследок проверил сообщение. Вика желала поскорее вернуться с победой, Рокси поблагодарила за доставленный сборщик, Свин снова умолял меня отказаться от благотворительности. Не выдерживало жадное сердце вида проплывающих мимо миллионов. Ладно, раз ничего важного, возвращаемся к просмотру миссий. Интерфейс по выбору заданий внезапно исчез. На его место пришла красная мигающая строка. Ради усиления эффекта система с обеих сторон выделила сообщение восклицательными знаками. Легионер Цезарь, в связи с проявленной вами инициативой корпорация собирается оказать поддержку вашему начинанию. Вам предложена уникальная миссия ранга С. Желаете ознакомиться с подробностями? Глава 9. Сектор Картиона. Планета Гладиус. Дальнейшее продвижение сил Легиона невозможно из-за подавляющего превосходства летающих тварей Желтого Роя. Масштабное гнездо расположено в болотной зоне. Из-за особенностей ландшафта стандартные методы ведения войны не сработали, корпорация понесла большие финансовые потери. Угроза уровня С. Цель миссии – обеспечить надежный плацдарм для дальнейшего наступления сил Федерации. Возможны дополнительные задачи. Награда. Плата за убийство тварей отсутствует. Плата за потраченное время отсутствует. 50 000 кредитов в случае успешного выполнения задания. Дополнительный бонус в виде компенсации всех затрат. Внимание! Уточнение дополнительных деталей возможно в военном штабе Федерации в основной башне на планете Гладиус. ХМ, очень интересно. Система перешла на новую тактику, помахала перед носом огромным пряником. В случае успеха мы закроем сразу 20% от первоначальной суммы. Про возврат потерянного снаряжения я вообще раньше не слышал. Хороший ход, Легион ведь производит оружие из добытых нами жуков, вряд ли там высокая себестоимость. Но если проиграем, уйдем в глубокий минус. Классическое все или ничего. Разумеется, принять. Центурия пока ни разу не проиграла, и я не собирался начинать сейчас. Рика, твое желание сбудется быстрее, чем ты думаешь. Нам выдали миссию С-ранга. Я сейчас схожу, узнаю подробности. Можете пока передохнуть. Скоро скину подробности в общий чат и составлю список участников. Кролик не терял времени зря. Едва я договорил, он рванул к выходу, на ходу бронируя комнату в сердце леса из резерва для членов команды. Большинство легионеров потянулись за ним, многие считали секс лучшим способом перезагрузиться. На месте остались в основном женщины. Лола, фурсианка из тройняшек, с громким фырканьем закатила глаза, мол, мальчишки, да ну их. Поддержала ее Фокси. Лисичка подошла к слегка напрягшейся крольчихе, приобняв ее за плечо. «Предлагаю наконец зарыть топор давно прошедшей войны. Пошли выпьем, пока начальство не видит». «Но ты ведь тоже начальство», — с недоумением ответила Лола, не пытаясь вырваться. «Ты ведь офицер и вы с Цезарем, ну, это другое. Идешь?» «Нет», — дождавшись неуверенного кивка, Фокси лучезарно улыбнулась. «Так-то лучше. Вэл, ты с нами?» «Разумеется, и двойняшек позовем, увидимся». Послав мне воздушные поцелуи, девушки упорхнули в сердце леса, оставив меня наедине с долгожданной тишиной. Я не волновался, все прекрасно знали, когда лучше не перебарщивать. Более чем уверен, моя команда явится к точке сбора в полной боевой готовности. Большое преимущество постоянных смен оболочек, в них не переходит алкогольное опьянение. Пройдя по дорожке из золотых искр к панорамному лифту, насладился отличным видом на кишащий муравейник, в который превратилась основная база Федерации на Гладиусе. Да уж, она сильно преобразилась с момента нашей первой высадки. Строительство не останавливалось ни на минуту, в разрастающемся военном городке постоянно появлялись новые ангары, цеха переработки, оружейные заводы и склады. Легион старался наращивать производство на планете, чтобы меньше зависеть от внешнего снабжения, ну и это банально дешевле. Грузовые дроны привозили дохлых жуков из зачищенных зон, бросая их прямо в переработчики, где они превращались в жизненно необходимые нам патроны и снаряды. Оборонительные линии отодвигались все дальше, тройное кольцо стен теперь едва виднелось на горизонте, а ведь раньше она была всего одна и находилась в 5 минутах ходьбы от башни. Несмотря на то, что по местному времени последнее нападение роя произошло больше месяца назад, система возводила все новые укрепления. Гигантские роботы по-прежнему стояли на страже, готовясь встретить появившихся из воздуха джаггернаутов. Корпораты хорошо знали, нельзя недооценивать коварство врага. Лифт наконец добрался до точки назначения, всего на 1 этаж проехав территорию Центурии. Забавно, не знал, что прямо над нами находится военный штаб Федерации. Шучу, знал, конечно. Половина вояк отдыхала у нас после тяжелых рабочих будней. Легионер Цезарь, следуйте за мной. Едва я вышел из лифта, ко мне подскочил грозный носорог с механическими протезами вместо ног. По многочисленным шрамам, суровому взгляду и бугрящимся мышцам я безошибочно опознал в нем настоящего вояку. Тем страннее было видеть бейдж-секретаря. «Не дают выйти на пенсию?» — спросил у него вполголоса. «Наоборот, сам захотел остаться. Они бы и рады меня сплавить, чтобы платить копеечные подачки, но не на того напали. Даже с облегченной службой я уйду исключительно вперед ногами». Несмотря на увечья, носорог передвигался очень шустро. Я едва успевал за ним быстрым шагом. В штабе кипела жизнь. Мы постоянно обходили группы спорящих военных. В залах за закрытыми дверями шли бурные обсуждения, отголоски которых слышались даже в коридоре. Успел заметить в приоткрывшейся щели карту с многочисленными красными и черными крестами. Провожатый остановился в конце длинного коридора. На ковре четко виднелись следы недавно стоявших здесь часовых в тяжелой броне. «Вам сюда, легионер. Спасибо, что пришли лично. Генерал ненавидит общение по видеосвязи». Кивнул ему и зашел в открытую дверь. «Мне почти не оставили выбора, Будучи хорошим командиром, я не мог проигнорировать возможность получить ценные данные. Почти не удивился, заметив знакомую физиономию. Генерал Лангомар шагнул мне навстречу, широко расставив руки. Знаменитый Цезарь собственной персоной. Давно не виделись. Ух, сильно сжал, но до Валькирии все равно не дотягивал. У меня иногда возникало чувство, будто Эльсика в процессе объятий пыталась сломать мне позвоночник. Вон даже могучий носорог проиграл хрупкой на вид девушке. Значит, мой запрос удовлетворили? Очень хорошо, штабные крысы наконец взялись за ум. Посвятишь меня в подробности? Тихо вздохнув, сел в свободное кресло за столом напротив генерала, с любопытством осматриваясь. Он пока не успел обжиться в новом кабинете, на девственно чистой поверхности не было личных вещей. Помимо рабочего места здесь оставили очень большой кожаный диван, способный выдержать тяжелую тушу, и наполненный напитком шкаф со стеклянной дверью. Именно к последнему пошел носорог с вполне читаемым желанием. «Я спешу, мы открыли благотворительный сбор для спасения одного мира. Видел, с недавних пор я твой подписчик», — хохотнул генерал, доставая бутыль и пару стаканов. «Не выпить с боевым товарищем — оскорбление. Можешь, конечно, рискнуть моим хорошим отношением, живчик. Крыть нечем», — усмехнулся я, вспомнив недавние мысли о смене оболочек. «Наливай». Мы звонко ударили стаканами, и я сделал осторожный глоток, мало ли чем носороги себя глушат. От удивления чуть не закашлялся, выпучив глаза. «Красиво развел, гад». Генерал Лангомар держал в дорогой на вид бутылки концентрированный яблочный сок или что-то очень на него похожее. «Ха-ха-ха, у тебя такое же лицо, как и у остальных. Значит, ты нормальный человек, а не робот». Он громко расхохотался. Вокруг глаза на мгновение вспыхнул синий свет продвинутого интерфейса. «Сфотографировал на память, гад. О тебе ходят разные слухи, Цезарь. Один из самых популярных, на самом деле ты пробудившийся от спячки механизм, созданный самими владыками. Чего только люди не придумают, лишь бы не работать». Допив свой сок, уставился на генерала выжидательным взглядом. «Сильно же ты спешишь», — покачал он головой. «Я-то думал, старые боевые товарищи могут пообщаться. При всем уважении, на Нерле умирают сотни тысяч разумных. Ситуацию немного спасает большая разница во времени, иначе был бы совсем швах. Люди всегда умирают, живчик, что бы мы ни делали», — вздохнул он совсем по-человечески. «Хорошо, я не хотел говорить без свежих спутниковых снимков, они пришли всего минуту назад. Смотри внимательно». Левый глаз носорога снова засветился синим. «Перед нами возникла объемная голограмма. Снимок местности с большой высоты. Система не солгала, действительно сплошные болота. В мутной зеленой воде постоянно встречались крупные островки, которые служили жукам надежными платформами. Высокие деревья с густыми кронами, вездесущие лианы и огрызки скал на них стали идеальной маскировкой, хрен что разберешь с воздуха. Мы практически слепы», — подтвердил Лангомар невысказанное предположение. «В воздухе полно газа, он не дает датчикам нормально работать, остается вычислять твари по траектории их выстрелов. Более-менее надежно определили местоположение 11 плазмоидов. Почему не разбомбили их ко всем чертям? Местность выглядела очень сложной для штурма, но из-за отсутствия нормальных скал ее можно было накрыть артиллерией или РЗО. Думаешь, ты здесь самый умный, а вся армия так, мимо проходила?» Злобно оскалился носорог. «Разумеется, мы пытались. Нам мешает эта тварь. До сих пор я не видел такого жука. Он был размером с поезд, передвигаясь на 8 мощных ногах. Мне сразу не понравился черный хитиновый панцирь. Судя по приблизительной толщине, он мог выдержать прямое попадание ядерной бомбы». Система расщедрилась на бесплатную справку. ЖР-175А15, он же дровосек. Идиотское название совершенно не соответствовало его назначению. Жук неизвестным образом собирал у себя в пасти концентрированную плазму, выпуская ее ярким лучом. Феноменальная реакция позволяла ему сбивать на подлете даже гиперзвуковые ракеты. «Я сам не поверил, когда узнал», — усмехнулся генерал. «Мы пробовали скинуть на него сразу 50 бомб. Он уничтожил большую часть, остатки не повредили панцирь. Яйцеголовые предлагают взорвать ему брюхо, мол, там потоньше, а ты попробуй его достань. Да жуки любой бур уничтожат на подходе». «То есть плазмоиды и этот дровосек сбивают все ракеты? Что происходило с десантами?» «Первые шаттлы просто сожрали». Над голографической картой появилось изображение новой твари. Больше всего она напоминала мутировавшего огнекрыла, раздувшаяся в размерах пчела с мощным заостренным жалом, когтистыми лапами и страшными жвалами. За спиной две пары прочных крыльев, ярко-желтые тела выглядели довольно маневренными. Отовсюду вылетели десятки тысяч летунов, наши турели не успевали их выкашивать, итог закономерен. Когда мы послали эскадрилью в три раза больше, тех, кто прорвался, сожрали выскочившие из воды твари. Да и угадаю, тогда вы отправили в атаку в 10 раз больше шаттлов, подкрепив десант мощным артиллерийским ударом. Ты абсолютно прав, согласился он с весельем весельника. Тогда жуки вытащили наружу всех плазмоидов, вместе с дровосеком они собрали кровавую жатву. Легионеры продержались около часа, уничтожив пару крупных тварей. Ни одной цели миссии выполнить не удалось. Что было после? Я бы на месте вояк отправил в бой хорошо зарекомендовавший себя диверсионный отряд, отвлекая жуков ложным ударом. Можно пожертвовать десятком старых шаттлов, набитых роботами или легионерами в базовых оболочках, чтобы дать носителям бомб проскользнуть. Легион повысил сложность миссии ДС, соответственно, вырос и ценник. Бюрократишки отказались оплачивать действительно масштабную операцию, скрытники тоже провалились. «Считай, мы в тупике, живчик!» Ангомар громко расхохотался, ударив кулаком по столу. «Вот почему ты здесь!» «Пошли они сразу нормальные силы, а не распыляя их ради экономии, мы бы давно продвинулись!» «Вот сейчас ты конкретно не прав!» Не согласился с носорогом к его большому неудовольствию. «Рой часто тупит, но здесь они выстроили идеальную оборону. Им очень повезло с местностью. Чем больше людей вы пошлете, тем больше им достанется биомассы. Голой силой ничего не решить, везение здесь ни при чем. Яйцеголовые в один голос утверждают, что это насквозь искусственное образование», — рыкнул генерал. «Вот видишь, они не идиоты. В целом это, конечно, плохо, но нет худа без добра, из-за чужого разгильдяйства я смогу помочь Нерлу». Перехватив управление над голограммой, покрутил ее в разные стороны, составляя в голове примерный план. Носорог разлил нам по второй. Он с таким видом опустошил свой стакан, крякнув напоследок, что, не знаю я точно, заподозрил бы далеко не сок. «Мне понадобится малозаметный корабль-носитель с запасом капсул. Хотя бы 200 штук. Это я смогу обеспечить», — кивнул генерал, сразу же передав приказ вниз по цепочке. «Хочешь, отдам приказ на ракетный удар? Сможешь уничтожить плазмоидов? Сразу выведу бомбардировщики на орбиту. Не нужно, все необходимое я куплю сам. Обстрелы вряд ли помогут, важные жуки наверняка прячутся под землей». Недовольно поморщился, война в тоннелях здорово нивелировала наше преимущество в скорости. Хорошо, хоть они должны быть широкими, в узких те туши не поместились бы. «Через неделю приступлю к зачистке». «Чего?» — выпучил глаза генерал. «Какую неделю? У нас из-за этой вшивой точки весь фронт стоит. Без нормальной подготовки миссия обречена на провал. Я лучше сделаю все с первого раза, чтобы потом не переделывать». Вежливо попрощавшись с недовольно дышащим носорогом, спокойно пошел обратно к лифту, на ходу активируя командный интерфейс. «Задание нам подкинули действительно сложное. Воюю я на стороне жуков, то спокойно бы сдерживал Федерацию годами. Способная сбивать гиперзвуковые ракеты тварь, по-настоящему ультимативное оружие, с десантами разберутся огнекрылые, кто там у них в воде прячется. Хорошо, что у нас имелся козырь в рукаве, осталось грамотно им воспользоваться». Выждав отведенный на развлечение час, я послал каждому члену Центурии предложение немедленно отправиться на обучение к Серафине. «Мы, конечно, справимся и без полукровок, но к чему нести лишние потери? Запрошенной недели хватит, чтобы легионеры освоились с новыми телами, а после мы нанесем Рою такой удар, от которого он не скоро оправится». Ангомар сказал правду, прорыв обороны в том болоте позволит силам Федерации выйти на оперативный простор. Сражаться на обширных равнинах гораздо проще, чем в бесконечных горных цепях, препятствующих артиллерийским ударам. Теперь дело за малым. Победить. Мехико. Эмилия лежал в кровати, удерживая телефон на весу. Большие пальцы частой дробью лупили по экрану, на огромной скорости поворачивая камеру в разные стороны. Плазменная винтовка «Ливень» прошивала насквозь атакующих арахнидов, постепенно заполняя телами коридор космической станции. Бой сопровождался красочными взрывами, в углу постоянно выскакивали красные цифры наносимого урона и зеленые начисляемых бонусов. Система щедро награждала виртуального легионера за беспроигрышную серию. «Милый, ты здесь?» Увлеченный игрой парень не услышал появления девушки. Изабелла поставила тарелку с виноградом на тумбочку в их спальне. «Опять играешь в Легион? Почему не позвал?» «Я стесняюсь, буркнул он, пытаясь не показывать экран любопытной девушке. С тем же успехом он мог бы сразиться с арахнидами голыми руками. «Ну серьезно, дай мне пару минут, дойду до чекпоинта и весь твой». «Да ладно, играй, мне нравится смотреть за своим защитником». Изабелла действительно прилегла рядом, с улыбкой следя за продвижением Эмиля. Так и не допустив ни одной ошибки, он прорвался через захваченный жуками сектор, добравшись до контрольной точки. Автоматические турели расстреляли преследующих легионера твари, позволив ему спокойно восполнить боеприпасы и потерянную выносливость. «Гребаный Цезарь, хорошо сделал», – размышлял он про себя. «За красивой картинкой скрывается отличный тактический учебник. Тысячи людей учатся убивать рой, да и я». Эмилия очень не хотелось признаваться, но после просмотра видео с канала Цезаря и прохождения миссий в компьютерной игре он стал сражаться гораздо лучше. Его рейтинг побед в настоящем легионе пересек отметку в 70%. «Ну все, иди ко мне». Отложив телефон, он набросился на взвизгнувшую девушку, забираясь под тонкий купальник. На коже оставались прозрачные капли, она пришла прямиком из бассейна, где загорала. После приказа босса члены банды перестали появляться на территории особняка, позволив Изабелле безбоязненно разгуливать по дому. Минут через 15 парочка с трудом расцепилась, с тяжелым дыханием повалившись на постель. Счастливая девушка сразу же прильнула к мокрому парню, неосознанно поглаживающему ее волосы. Ощутив у своих губ виноградинку, Эмилия прикрыл глаза, позволяя кормить себя, словно он император. «Можно я спрошу?» Голос Изабеллы звучал неуверенно, кажется, она долго сомневалась, стоит ли поднимать волнующую ее тему. Эмилия отличался вспыльчивостью. Он никогда не кричал на девушку, но ведь все бывает впервые. Конечно, поглаживания понемногу переходили с волос на упругую грудь. «Получается, когда придет время, мы улетим с Земли. Планета погибнет, да». Эмилия тяжело вздохнул, резко сев в постели. Не самая приятная тема мгновенно отбила его желание пойти на второй раунд. С роем невозможно справиться. Помни, что обучающее видео, на Землю придут сотни тысяч тварей, сопротивление бесполезно. «Да, я понимаю, но...» Она тоже присела, проведя пальцем по мускулистому торсу. «Разве ты не можешь купить корабль, чтобы незаметно сбежать, но только если мы проиграем? Я бы не хотела сдаваться без боя». Эмилия ничего не ответил, глубоко задумавшись. Подобная мысль не приходила ему в голову, а ведь идея звучала очень интересно. Глава 10. Тяжелая выдалась неделя. Пока вся Центурия прохлаждалась с Серафиной, я ходил в одиночные миссии, продолжая пополнять копилку благотворительного сбора. С учетом общих усилий 250 миллионов казались вполне достижимой суммой, те же клинки войны подкинули 30, но ведь это только первый этап. Много не мало, дополнительные кредиты точно не будут лишними. Я ввязался в целую череду тяжелых кровопролитных сражений, сознательно перейдя с полукровок на стандартные оболочки. Корпораты немного ворчали, точнее, очень сильно, но я успокоил их обещанием устроить феерическое шоу, когда ко мне присоединится Центурия, а пока просто защищал аванпосты от бесконечных атак Роя. Жуки и не думали сдаваться в сражении за Гладиус, они пытались отвоевать потерянные территории, часто успешно. В новости то и дело попадала информация об очередном павшем укреплении. На восьмой день бесконечного марафона я отправился на Землю. Проведу хотя бы пару часов со своими женами, нельзя обижать семью. Очень удачно попал на завтрак, ничто не сближает лучше людей, чем совместные трапезы. «Что-то ты совсем бледный», — вздохнула Вика. В ее голосе не слышалось осуждения, за что я был особенно благодарен, лишь забота и искренняя тревога. «Тебе нужно больше бывать на солнце. Лето же, я хорошо прожариваюсь в космосе», — слабо улыбнулся, кивком поблагодарив за большую тарелку сладких хлопьев. Приятные хрусты и обилие сахара отлично повышали настроение. «У вас все в порядке? За пару дней твоего отсутствия не произошло ничего особо интересного, мелкие новости не стоят внимания», — отмахнулась девушка и тут же уставилась на меня горящими глазами. «Лучше расскажи, что у вас там происходит. Получилось собрать деньги на спасение целой планеты? Мы почти у цели, пройдем особо сложную миссию и должны закрыть первый этап. Можно спросить, а почему ты не используешь деньги, которые зарабатываешь на своих бизнесах?» — блеснула знаниями Мэй. По краткому докладу Андрея, китаянка не только занималась наведением уюта во дворце, но и активно пытала и обо всех моих начинаниях в иной вселенной. Ее очень интересовало построение космической бизнес-империи. Кто-то другой мог заподозрить ее в шпионаже, но бывшая принцесса не делала попыток связаться со своими или разоблачить меня перед всем миром. Андрей высоко оценивал лояльность Мэй. Большая часть заработанного уходит на перестройку Тартуса. Важно успеть до возможного вторжения Роя. Остаток используем на постройку торговой станции. Поделился ближайшими планами на сотни миллионов кредитов. Да и неправильно это, я специально хотел, чтобы поучаствовало побольше народа. Откликнулось удивительно много легионеров, задумчиво кивнула Вика. Я думала, ограничиться твоей командой, и то не всей. Хороших людей больше, просто их хуже видно за всякими муднями, блеснул очередной народной мудростью. Получив уведомление, тяжело вздохнул, притянув к себе рыжую. Пора идти, ребята закончили обучение и готовы выдвигаться. Девушка попрощалась страстным поцелуем, неохотно разлепив объятия. Мэй попыталась изобразить нечто похожее, но ей сильно не хватало практики. Не страшно, научится со временем. На ходу опустошив тарелку, завалился на кровать в специальной комнате, нацепил питательные обручи и перенесся на Гладиус. Большая часть центурии откисала в сердце леса, не считая тех, кто отправился в свои миры из-за долгого отсутствия. Не везде был такой удачный ход времени. С возвращением. Мое появление встретили дружным ревом, легионеры поднимали наполненные пенным цезарем кружки. Готовы нагибать? Всегда. Ответила за всех валькирия под одобрительный гул. Тела, конечно, жутко страшные, но вроде эффективные. Дайте допью, и я там всех порву. Фыркнула Рокси, на верхней губе Лальки появились отчетливые белые усы. Я разработала новую цветовую схему брони полукровок, поделилась Фокси. Должно отлично смотреться во время стримов. Молодцы. Посмотрев на часы, прикинул расчетное время до прибытия к рассвету. Допивайте. Сбор через 40 минут на посадочной площадке номер 13. Не опаздывать. Ровно через час мы загрузились в выделенный генералом Ангомаром корабль-носитель. Капсулы с запасными телами давно ждали своего часа. Удалось вместить 300 оболочек, итого, грубо говоря, у каждого центуриона было по 3 дополнительные жизни. Легионеры демонстрировали боевое настроение, хотя раньше у нас не было миссии такой сложности. Атака с одного направления заранее обречена на провал, поэтому я разбил людей на 5 отрядов по 20 человек, назначив командирами основателей. Старался ставить вместе хорошо сработавшихся легионеров. Так троица фурсов отправилась с валькирией, серпента пошла с троем, а лучшего снайпера после Фокси я взял себе, чтобы обеспечивал прикрытие. Конечно, я бы с удовольствием сражался плечом к плечу с лисичкой, но ей пора выходить из моей тени. Больше проблем возникло с Рокси, которая пыталась отказаться от живых подчиненных, мол, ей хватит роботов. Почти 15 минут я рассказывал надувшейся Лальке, что нельзя всю жизнь прятаться за машинами, иначе рискуем повторить путь общепенцев. Все без исключения легионеры взяли оболочки полукровок штурмовиков, издали нас можно было принять за стаю странных жуков. Да уж, а свой рой производства и использование нашего снаряжения, войну можно было бы смело считать проигранной. От одной мысли про вооруженных плазменными винтовками арахнидов по спине пробежал предательский холодок. Первой группе приготовиться. По замыслу корабль высадит отряды в разных точках в отдалении от болотной зоны, чтобы не попасть под огонь плазмоидов. Пробежать десяток километров вообще фигня для оболочек с усиленными ногами. Небо почернело от поднятых по тревоге огнекрылов, однако мы не пересекали невидимую черту, после которой следовало немедленное нападение. Королева удерживала летающих тварей у основных позиций, не давая уводить их в сторону, что играло нам на руку. Я возглавил шестую группу, высаживающуюся непосредственно у края опасной зоны. Ноги наполовину ушли в чавкнувшую под ногами землю, пришлось сразу активировать реактивный ранец, чтобы не погружаться дальше. Да уж, классное, конечно, местечко. Быстрее к ближайшему острову, не задерживайтесь в воде, приказал я, подавая личный пример. Бежать до берега всего километр по прямой, должны успеть, пока жуки не очухались. Твою мать! Прямо передо мной выстрелил многометровый гейзер из мутной воды, грязи и водорослей. С помощью шестого чувства успел дернуться в сторону, уклоняясь от укуса наполненных игольчатыми зубами челюстей. Выпущенная в упор очередь прихваченной по важному случаю гадюки насквозь прошила гибкую тварь, выбросив ее из воды. На мгновение в воздухе блеснуло чешуйчатое серебристое тело, что-то вроде рыбы на маленьких ножках, и тут резко стало недолюбование местной фауной. Первая ловушка роя сработала безукоризненно, На нас отовсюду выпрыгивали мелкие зубастые твари, выискивая слабые места в броне. У них не получалось прокусить панцири полукровок, однако они создавали много суматохи. Менее опытные легионеры впали бы в панику, пытаясь отбиться, пока их не сбросили бы в болото или не сожрали твари пострашнее. Хватило одной команды, чтобы все кроме ближников забили на зубастых рыб, прорываясь к берегу. «Цезарь, фиксирую движение в кустарнике», — доложила Нераэль. «Двойняшки попали в мой отряд. Возможно, тоже пугалки. Вряд ли, их задача не пускать нас на твердую землю, уверен. Там ждет кто-то бронированный и живучий». На ходу сорвал с пояса гранату, бросая ее в очередном прыжке на реактивном ранце. «Шквальный огонь по берегу, нам некогда разбираться. Разрывные боеприпасы, реактивные гранаты и единственный штурмовой огнемет сделали свое дело. Всю растительность у берега выжгла меньше, чем за минуту. Вступая на твердую горящую землю, я не сдержал улыбки, глядя на обугленные тушки усиленных арахнидов. Хорошо, первый этап выполнен. Мы высадились и не померли. У остальных отрядов дела шли примерно так же, они практически сразу вступили в бой. Местные твари по умолчанию считали всех чужаков врагами, не видя разницы между обычными легионерами и полукровками. Вероятно, их специально вывели для охраны конкретной территории, сделав упор против диверсантов. Не самые хорошие новости, но что поделать, сражаемся с чем есть. Не задерживаясь на берегу, побежал к центру острова, где по данным разведки мог скрываться первый плазмоид. Каждый легионер нес в защищенном рюкзаке по мощной бомбе, я собирался действовать наверняка.